В начале сентября мимо храма прошел путник. Это был лама, достаточно хорошо говоривший по-тибетски и смогший объяснить им, что произошло после того, как они покинули Ургу. В конце мая фон Унгерн Штернберг вывел все свои силы из Урги для решающего сражения с войсками большевиков, открыто входивших в страну с многочисленными войсками. Он был разбит, схвачен и, по слухам, казнен ровно через 130 дней после посещения им храма пророчеств в Урге, где ему прошептали те слова, которые потом увидели на юге Кристофер и Чиндамани. Сухебатор и его партизаны захватили Ургу в начале июня при помощи большевистских войск, и в стране была провозглашена Народная Республика. Ситуация в Монголии стала нормализовываться. Лама шел в монастырь, расположенный к северу от гор, вместе Амур-Баяску-Лангту. На горе Бурунхан, о которой слышали и Кристофер, и Чиндамани, там была гробница Ондур-Гегена, первого Джепчундамбы Кхутукхту. Они уговорили ламу остаться с ними на день-два. Он объяснил им, что храм, в котором они живут, известен как Майдари-Суме и посвящен Майдари-Будде. Когда лама, наконец, собрался продолжить путь, он предложил им пойти с ним в Амур-Баяску-Лангту, и они согласились. Ночи становились холодными, и вскоре должны были начаться проблемы с едой, но у них была и другая причина для того, чтобы уйти. Чиндамани была на втором месяце беременности. Амур-Баяску-Лангту был огромным монастырем, почти маленьким городом, в котором постоянно жили 2000 лам. Настоятель Кхамбу-Лама был счастлив принять их в свои владения и предоставил им помещение, в котором они могли бы провести зиму. Все это время Кристофер и Чиндамани жили вместе, как муж с женой. Как-то раз в монастырь приехала депутация от нового правительства на предмет обложения монастыря налогами, но монахи спрятали своих гостей. А как только началась зима, визитеров уже не было. Но Кристофер знал, что монахов не оставят в покое. Кто-то должен будет копаться в полях, строить дороги, обучать армии. За независимость надо платить. Много лет спустя Кристофер думал, что никогда не был так счастлив, как в ту зиму и весну. Он проводил все время с Чиндамани, во всем помогая ей, и верил в то, что она тоже счастлива. «Если я оставлю тебя, Кристофе, ты сможешь это вынести?» — как-то спросила она, когда они вместе лежали в постели, слушая, как хлопает ветер по стенам их юрты. «Нет», — ответил он, и нашел под грубым одеялом ее руку. Дул ветер, падал снег. У входа в юрту образовался толстый слой льда. Это была плохая зима. На протяжении нескольких месяцев погибло много домашнего скота, жившего в монастыре. Но в конце концов пришла весна, и лед растаял, превратившись в воду. В начале мая Чиндамани родила ребенка. Они назвали его Уильям Самдап. Неделю спустя Кристофер проснулся и обнаружил, что Чиндамани и ребенок исчезли. Он поискал их, но нигде не нашел. Только потом он увидел на столе, за которым они ужинали накануне вечером, записку на тибетском языке. Ему было нелегко прочесть ее, но он напрягся и в конце концов все понял. «Кристофе, мне жаль, что я не могу уйти от тебя по-другому. Прости, если я причиняю тебе боль, но мне тоже больно, и я не могу терпеть эту боль. Если бы я могла выбирать, я бы осталась с тобой навсегда. Даже если бы это стоило мне огромного количества жизней, я бы с радостью осталась с тобой. Я люблю тебя. Я всегда любила тебя и буду любить тебя до самой смерти. Но я не могу остаться с тобой. Я не уверена, что ты уже понял это. Наш ребенок не может оставаться здесь. Он всегда будет в опасности. Мы не можем отправиться в твою страну, так как ты сам говорил мне, что там нет монастырей. Я думаю, что ты знаешь, кто наш ребенок и кем ему суждено стать».